Глава 10. День 11. Дамир Исмаилов еще нежился в постели, когда к нему в люкс явился массажист-котик. «Читай!» С этими словами он швырнул Дамиру свежую газету. На последней странице, сверху справа, «Трагедия меньшинств». Дамир пробежал глазами заметку. Покончил с собой какой-то Ханин. Перед смертью написал признание, что убил отвергнувшего его любовь Николая Алферова. Автор заметки попутно порассуждал о том, что хотя уголовная ответственность за гомосексуальные контакты не так давно в нашей стране отменена, мы до сих пор пожинаем плоды несправедливых гонений на сексуальные меньшинства. Мужчина, не встретивший взаимности у женщины, чаще утешается другой любовью. Пусть не сразу, но он может найти замену. Гомосексуалистам, которые вынуждены вести свою личную жизнь в подполье, найти партнера куда сложнее, поэтому разрыв отношений превращается в настоящую трагедию, пробуждает такую непреодолимую ревность, которая зачастую ведет к убийствам. Между разнополыми партнерами, сообщает автор, убийства из ревности встречаются куда реже. Что это значит? Дамир вернул котику газету и начал быстро одеваться. «Сам не знаю. Может, у Ханина и в самом деле был здесь дружок? Милиция об этом узнала, его вызвали на допрос, сообщили о смерти возлюбленного, а у него от горя в голове помутилось, особенно если были какие-то психические отклонения. Может быть, он уже давно ревновал, а на почве шока произошел сдвиг». Принял желаемое за действительное, написал признание и добровольно расстался с жизнью. У психов это бывает. Кому, как не нам с тобой, это знать? В любом случае, нам сказочно повезло. Такая удача бывает только раз в жизни. Нашему Семену черт люльку качал. Слава богу, следствие закончилось. Теперь можно уезжать. Облегченно вздохнул Исмаилов, доставая из шкафа дорожную сумку. — Куда это ты собрался? Котик требовательно взял Дамира за плечо, другой рукой скинул сумку со стола на пол и отпихнул ее ногой. — В чем дело, котик? Почему я не могу уехать? — А Марцев? — Ты о нем забыл? — Заказ получен, его надо выполнять. Я немедленно сообщу Семену и химику, чтобы они возвращались. Надо искать девку с лилипутом или равноценную замену и быстро делать дело. Это ты у нас человек творческий, вдохновение ждешь, а у нас, между прочим, плановое производство, так что не дури. Опасности никакой нет. Парень из московской уголовки убрался во свояси, дело закрыто, сценарии и все прочее готовы. «За работу, дорогой товарищ!» Дамир обессиленно опустился на кровать. «А с Каменской что делать?» — растерянно спросил он. «А ничего не делай, кроме того, что сам захочешь», — ухмыльнулся котик, доставая из холодильника банку пива и ловко вскрывая ее. «С Алферовым разобрались. Зарипа никогда не найдут, да и искать не будут». Так что Каменская для нас теперь не опасна. Можешь со спокойной совестью разыграть сцену ревности, приплести сюда этого милиционера и пишите прощальные письма. А при чем тут милиционер? Он за ней следил, а не ухаживал. Ну и что? Ревность слепа, милый друг. Она не верит очевидному и выдумывает несуществующее. Впрочем, я не настаиваю. Можешь продолжать волочиться за Каменской, если она тебе нравится. Доставь себе удовольствие. Хотя я лично... Котик презрительно поморщился. И минута бы на нее по своей воле не потратил. И чего Зарип в ней нашел? Ты не понимаешь. Дамир медленно потер лицо руками. Зарип видел то, чего не видел ты. И я это видел. И что же это? Мгновенно насторожился котик, отставляя в сторону пива. — Это... — Не объяснишь. — Но я Зарипа понимаю. Ах, вот ты о чем! Котик с облегчением взялся за банку. Ну, в добрый час, любовничек. Глядишь, и тебе обломится. Да не сиди ты, как квашня, брейся, завтракай и живи, словно ничего не случилось. Семен парень оборотистый. За день-два все устроит, выполним заказ и можешь уезжать. Приходи ко мне к 16:00, я тебя в тонус приведу, сделаю массаж как следует и в сауну. Будешь как новенький.